Глава 14. Все псионики были на контроле у государства или работали на него. Поэтому просто так с ними было нельзя встретиться. Но я, как один из группы ученых, смог получить доступ для личной встречи с некоторыми из них. За год я навестил сотню псионов, лично пообщался с ними и научил основам медитации йогов. После чего стал наблюдать за их развитием, в основном по отчетам протокольных эскинов, к которым я также получил доступ, и регистрировал все, что делают псионики. За 10 лет набралось достаточно статистики, чтобы утверждать, что постоянно практикуемые медитативные практики дают эффект. 70 из тех псиоников, с которыми я общался, прислушались к рекомендациям и стали практиковать медитации. В итоге все они увеличили мощь своих пси-способностей. Телекинетики стали поднимать больший вес и научились манипуляции несколькими предметами. Ясновидящие стали четче и дальше предвидеть или считывать прошлое. Слабые телепаты, до этого способные читать мысли у простых людей без модификантов, научились даже слышать мысли модификантов. Это привело ученых в восторг, а политиков — в ужас, что вылилось в усиление контроля за телепатами. Остальные псионики правителей не особо волновали, поскольку техническими средствами можно добиться большего. А вот тот факт, что телепат может прочитать их мысли, серьезно пугал политиков. Я при личных встречах каждый раз прощупывал псионов с помощью ЦИ. Многие из них могли заметить подобные воздействия, и некоторым они казались неприятными. Тренировки воздействия на животных позволили мне ощущать как свой организм буквально до клеточного уровня, так и организмы других живых существ. То есть техническим языком я развил биоцелительство, псионический биокинез и психирургию. Вообще, для каждого моего воздействия и приема, использующего ки, нашелся свой отдельный термин. Но я-то знаю, что использую для манипуляций прану, а не чистую псионику. А вот псионики, как правило, владеют всего лишь одной из граней силы, управляя ею с помощью энергии иного рода, которую я бы назвал «сила разума». Если углубиться в мистику, то получится, что я с помощью тренировок из боевых искусств воздействую на чакру, отвечающую за прану. А поскольку все чакры, коих насчитывается 7, связаны друг с другом, то вполне закономерно, что они взаимодействуют. То есть выходит, что я через прану активирую пси-способности. С одной стороны, плюс в том, что мои возможности шире, и постепенно с ростом сил и уровнем владения новыми техниками возможности растут. Но, с другой стороны, мои техники ограничены уровнем ЦИ, в то время как псионики могут пользоваться своими возможностями, пока не устанет разум, или, что более вероятно, чакра, отвечающая за сверхспособности, и в теории нет предела их развитию. То есть, если какой-нибудь телекинетик 1000 лет будет тренироваться и медитировать, то в итоге сможет поднять гору, а телепат сможет, находясь на Земле, читать мысли марсиан. Я же, если буду постоянно тренироваться, как сейчас, то смогу всего понемногу. Но и переучиться мне проблематично, поскольку уже привык к подобному способу манипулирования, а учителей, которые бы смогли помочь или хотя бы предоставить методичку с нужными практиками, днем с огнем не сыщешь. Зато у пранического пути развития сверхспособностей есть довольно серьезный плюс. Человек, у которого большой запас ЦИ и ее много вырабатывается, сможет жить очень долго, при этом не старея или же старея очень медленно. То есть, если меня лишить всех модификантов, то с учетом навыков я все равно смогу прожить не меньше 1000 лет. А псионники, за исключением обладателей особо редких способностей, наподобие моих манипуляций с живыми существами, если их лишить модификантов, будут стареть так же, как обычные люди. Конечно, все это в современном мире несущественно, ибо есть модификанты и прекрасная медицина. Но вдруг этого всего не станет? Я так и не разобрался, почему же постоянно мое энергетическое тело совершает зацикленный квантовый скачок. Так что имею все шансы после смерти вновь оказаться в далеком прошлом в мире, в котором хирурги резали людей скальпелями и о современной медицине лишь могли мечтать. За увлечением исследованиями я как-то упустил из виду происходящее в окружающем мире, перестал следить за новостями. А сообщить о них за ужином было некому, поскольку жена-зомби, телом которой управляет технический поток сознания, принимала пищу механически и в общении не нуждалась. Ведь общение необходимо нам, живым людям, а не Искину. Да, уже ноябрь 2314 года. Скоро стукнет 15 лет, как супруга торчит в игре. Если посчитать по времени виртуального мира, то получится почти 75 лет. Вот как можно бросить мужа на такой долгий срок и свалить играться за волшебницу? Да, я знаю, кем и во что играет супруга, потому что периодически слежу за ее успехами. Ведьма-некромант 731 уровня в РПГ-мире в жанре меча и магии, в которую играет миллиард человек. Класс супруги подходит. Ведьма, как она есть. Вот почему я должен есть приготовленную машиной еду? Пусть даже пища имеет невероятный вкус, но в мире нет ничего лучше домашнего карри, приготовленного руками любимой женщины. Да и банального секса хочется. Я слишком стар для того, чтобы ебать мозги... в смысле, чтобы заниматься сексом с виртуальной программой. Так что, изучив последние новости, был приятно удивлен, узнав, что одна из фирм, в которую я давно вложил деньги, стала крупной корпорацией, производящей частные космические корабли. Это сделало меня мультимиллиардером. Хорошие новости всегда приятны. А вот то, что уже появились частные космические корабли, стало для меня сенсацией. Не вижу смысла в подобном приобретении, но они пользуются популярностью у различных сект. Оказалось, что несколько кораблей, отправленных в полет в 23 веке, обнаружили три планеты земного типа со схожей атмосферой. Правительство Земли приняло решение их колонизировать, но на коммерческой основе. То есть желающих стать колонистами было много на переселенной старушке Терри. Настолько много, что их не завлекали кучей плюшек, как было в случае с колонизацией Марса, а продавали, правда очень дешево, модификанты, принтеры материи без ограничений, портативные электростанции на античастицах и многое другое. Плюс переход через телепорт сделали платным. А вырученные деньги вкладывались в строительство городов для проживания колонистов. Всякие же секты, притесняемые властями, решили поступить по-своему. Подсчитав, сколько стоит билет и покупка всего необходимого для колонистов и количество своих последователей, они пришли к мнению, что дешевле купить свой космический корабль у землян и промышленный принтер материи у марсиан, погрузить народ в анабиоз и отправиться в полет. А на месте уже, на промышленном принтере материи, создать все необходимое для каждого колониста, в том числе и модификанты, и построить свой город на новой планете. Но колонизаторские космические корабли — это капля в море прибыли той фирмы. В настоящее время стала очень популярной коммерческая добыча астероидов. Несмотря на распространение принтеров материи, использование природных ископаемых все еще остается более дешевым, следовательно, выгодным. Корпорация стала производить космические корабли-ловцы для добычи астероидов. Часть из них продается, а часть используется самой корпорацией. До этого ископаемые в основном добывались на Земле и Марсе, все глубже зарываясь в недра планеты. И не особо активно отлавливались мелкие астероиды государственными космическими кораблями для производственных нужд, вроде строительства космических станций и тому подобного. Вначале считалось, что добыча астероидов слишком дорогостоящая и требует высокой квалификации летчиков. Некоторые фирмы пробовали этим заниматься с разной периодичностью. Что-то у них получалось. Но в то же время технологии постройки космических кораблей были еще недостаточно хороши, и они часто терпели крушение. Потом было несколько похожих случаев, когда в экипаж попадал чудик-игроман, который во время своей вахты решит поиграть в виртуале, отключив ИИ, или же наркоман, действующий подобным образом. В итоге корабли терпели крушение. Апогеем стал шахтерский частный космический корабль, направленный террористами на Марс, после чего частные космические корабли запретили. И вот, пока я занимался исследованиями псионики, правительства Земли и Марса на совместной конференции на Луне приняли решение разрешить физическим и юридическим лицам иметь в частной собственности космические корабли. Добыча астероидов — сверхприбыльное предприятие. Ярким примером этого выступает сама корпорация, которая поднялась из не самой крупной компании. Директорат фирмы решил рискнуть и вложил все средства в постройку одного единственного космического корабля для добычи ценных металлов из космоса. За год эксплуатации корабль выловил астероидов с содержанием различных металлов на сумму 70 триллионов долларов. Именно эти деньги позволили фирме осуществить в космосе постройку большой верфи по производству космической техники с одним из мощнейших и больших в Солнечной системе принтеров материи и мощной электростанцией на антиматерии. После нашумевшего по всей системе успеха частной добычи металлов на Земле и Марсе случилась банальная золотая лихорадка. Люди объединялись в группы и фирмы, складывались, брали кредиты, быстро обучались на специальности, связанные с управлением космическими кораблями. Покупали корабли и летели за астероидами. И таких энтузиастов не убывает. За кораблями на верфи стоит очередь, расписанная на годы вперед. Котяра, которого я завел для тренировок, продолжал жить полной жизнью, оставаясь молодым и очень сильным. Благодаря постоянным тренировкам на нем биоцелительских ки-техник, я научился намного лучше и быстрее прежнего манипулировать ими. Поскольку супруга недоступна, а я в виртуальную игру лезть не хочу, чтобы не привыкать, то пришлось занять себя. Нет ничего лучше старой доброй йоговской медитации, способной занять хоть весь день, хоть года. Так я начал целыми днями медитировать на разные чакры. Для чистоты эксперимента даже отключил дополнительные потоки сознания, чтобы не мешали, и свел до минимума по поддержке здоровья работу нанороботов. Медитации прерывал, чтобы отработать ки-техники. Я с головой ушел в самосовершенствование, тем более меня никто и ничто не отвлекало. За датами и мирскими новостями я перестал следить. Медитации стали давать результат. Не скажу, как скоро, но облегчение веса эволюционировало в левитацию. Да-да, я научился летать не с помощью антигравитации, создаваемой нанороботами, а самостоятельно. При этом полет не отличался ничем от технического, за тем исключением, что поддерживать мне приходилось его с помощью усилий своего разума. Еще через какое-то время улучшилась биосенсорика и психохирургия. Я стал намного лучше ощущать структуру организма в живых существ, видел их болезни и еще быстрее и проще мог на них воздействовать. Причем уже не просто мог проводить генную коррекцию за долгий промежуток времени, а довольно быстро изменять тела подопытных так, словно используя дешевое, низкокачественное и устаревшее медицинское оборудование, в качестве которого выступаю я сам. Изменять пол, увеличивать мышцы, проводить пластические операции и многое другое. Потом проклюнулся телекинез. Он был слабеньким, я мог поднять максимум пару килограммов, при этом жутко вспотев. Но если я переходил на ки, усиливая ею телекинез, то мог запросто поднять довольно массивные объекты, например, флайер, а также мог манипулировать несколькими предметами одновременно. Только разница была в том, что телекинез в чистом виде я могу использовать в пределах видимости или сенсорики, которая у меня немного развилась, позволяя без помощи ки ощущать окружение. Но это, фактически шестое чувство, у меня уже имелось очень давно, просто медитации его немного усилили. А вот когда я использовал усиление телепатии с помощью ки, то мог поднимать предметы всего в пределах 10 метров от себя. Благодаря тренировкам на коте у меня прорезалась вначале эмпатия, а затем слабенькая телепатия. По крайней мере, эмоции и мысли кота я научился читать без использования модификантов, как и передавать их ему. На человеке не было возможности потренироваться, но полагаю, что у незащищенного модификантами поверхностные мысли смогу прочитать. Из очередной медитации меня вывело ощущение направленного на меня взгляда человека. Я тут же посмотрел в сторону, откуда исходило это чувство, и обнаружил супругу, рассматривающую меня осмысленным взглядом. «Привет», — неуверенно сказала она. «Алиша, дорогая, скажи сразу, ты опять вышла осмотреться на пару минут, чтобы вернуться в вымышленный мир, или все же на этот раз останешься с мужем?» «Прости». Девушка виновато опустила глаза. «Я немного увлеклась. Но тот мир, игра... Я поняла, что она не настоящая, и она стала неинтересна. Я вернулась к тебе, дорогой муж. Как ты тут без меня?» Я мысленно запросил дату. Перед глазами всплыло сообщение. 17.37. 7.07.2357 года. «Как-как?» — пробурчал я. «Твой муж 58 лет не ел нормальной еды и не занимался сексом. Как, по-твоему, я должен себя чувствовать? Ой, вот уже которое десятилетие медитирую. Уже могу называться верховным гуру йоги. Ты хоть имя мое помнишь? А тут 290 лет по виртуальному времени прошло, пока ты играла за ведьму-некроманта». «Прости, дорогой муж, такого больше не повторится», — произнесла Алиша, при этом слегка кланяясь. На этом мои медитации прекратились. Мы с супругой побежали в спальню, наверстывая все за упущенные годы. Потом меня закармливали карри. И это все повторялось по кругу в течение недели, пока секс не присытился, а на карри смотреть стало противно. Затем мы изучили новости в интернете. За время, пока я отдалился от мира, в нем не так уж и много всего произошло. На Марсе полным ходом шло терраформирование, уже появились первые моря и гигантские озера, уплотнилась атмосфера. На поверхности планеты были высажены генетически адаптированные мхи, лишайники и прочие растения, которые занимаются выработкой кислорода. Если посмотреть на голограммы планеты, сделанные из космоса, то можно увидеть голубую шапку и вкрапления сквозь призрачную дымку облаков. В некоторых местах видно, как зеленые пятна разбавляют красно-коричневую поверхность планеты. Полным ходом идет колонизация далеких землеподобных планет, количество которых за это время увеличилось до 7. Только вот желающих платить за переселение деньги пропали. Они все улетели или телепортировались. Так что правителям пришлось отменить эту программу, и они стали завлекать колонистов разными плюшками. Всего за несколько десятилетий треть населения Земли и пятая часть марсиан отправились на другие планеты. Остальным же это было неинтересно. Как говорилось в старом мультике, «Нас и тут неплохо кормят». Кто-то витает в грезах виртуальной реальности, и ему достаточно для существования закутка размером 1 на 2. Таких овощей большая часть населения планеты. Так какой смысл им переселяться? Другие, наоборот, богатые или просто обеспеченные. Им не интересно перебираться на другую планету. Третьи бегают с голой задницей по лесам, живут в шалашах и едят бесплатную еду. Им плевать на всякие колонии и далекие планеты. Вот и получается, что Земля вроде бы переполнена, но это же не диктатура. Не станешь людей силой грузить в корабли и отправлять в космос. Хотя насчет силы я могу быть не совсем прав. Судя по новостям, постоянно появляются новые секты, которые набирают последователей, причем в количестве, примерно необходимом для заполнения стандартного колонизаторского корабля. Им промывают мозги, и люди с радостью отправляются на одну из планет-колоний. Более того, правительство покупает этим людям колониальный корабль. Видимо, тоже посчитали, что послать корабль с принтером материи дешевле, чем оснащать каждого колониста. И я не я, если это все не взаимосвязано. Интуиция подсказывает, что все эти секты создаются самими властями. Как по мне, то ход очень неплохой, даже правильный. Супруга, вернувшись к жизни реальщика, решила узнать, как дела у наших потомков. Мне этот момент тоже был интересен, поэтому в течение месяца мы много летали на флайере по гостям, навещая детей и внуков. Последним решили посетить семью старшего сына. Мы связались с сыном, он сделал нам гостевую марсианскую визу. Для перемещения на Красную планету можно воспользоваться лишь государственными официальными телепортами, поскольку скачанный из интернета гражданский телепорт ограничен перемещениями в пределах планеты. Конечно, я бы мог его запросто переделать, сняв все ограничения, что позволило бы путешествовать куда угодно, где есть телепорты, созданные по современным технологиям, хоть на новые колонии, хоть на Марс. Но поскольку подобное перемещение сразу стало бы достоянием правительственных эскинов, то таким образом я бы подставил свою семью под неприятности. Так что 15 сентября 2357 года мы с супругой на такси-флайере долетели до ближайшего государственного межсистемного телепорта в столице Новой Зеландии. Прошли удостоверяющие процедуры, после чего нас запустили к кабинке телепорта. Первой в кабинку зашла супруга. Я наблюдал, как ее тело стало быстро, почти мгновенно исчезать, словно стираемое гигантским ластиком, чтобы появиться в другом месте. Вообще, современные телепорты работают по принципу транспортного луча. Это такой способ телепортации объекта, когда проводится его сканирование вплоть до положения атомов и кварков. Затем оригинал дематериализуется. Точнее, он дематериализуется во время сканирования. А информация отсылается с помощью квантовой телепортации, в которой ничто и никуда не переносится, из-за чего смысл употребления термина может ввести неподготовленного человека в заблуждение. Если разобрать опыт с квантовой телепортацией по сути, то в нем лишь копируются свойства, к примеру, значение спина, частицы А на точно такую же частицу Б, находящуюся в некотором удалении. То есть все телепортационные устройства имеют некий индивидуальный код квантовой частицы. При этом все устройства имеют несколько триллионов индивидуальных квантовых частиц всех созданных телепортов и тех, которые будут созданы в будущем для расширения транспортной сети. Во время активации определенного адреса приемной площадки телепорта две идентичные квантовые частицы связываются друг с другом и активируют мгновенную связь между парой устройств. По этой связи передается полная информация о перемещаемом предмете, и он и объект заново собирает, материализуется. Приемный телепорт на месте прибытия. После того, как телепорт переправил Алишу на Марс, кабинка открылась, приглашая меня в свое нутро. Я до этого никогда не перемещался телепортами, поэтому нервничал. Но зная, что миллиарды людей уже путешествовали подобным образом, и аварийных случаев было настолько мало, что вероятность этого близка к нулю, я взял себя в руки и шагнул в кабинку. Устройство заработало, и для меня наступило мгновение темноты. Открыв глаза, я сразу понял, что это не Марс. Обстановка была до боли знакомой. Подо мной на картонку подложен армейский бушлат. Сам же нахожусь в старой однокомнатной квартире, полученной на заре 21 века. При этом тело ощущалось до ужаса непривычно и неприятно. Оно испытывало дискомфорт и местами болело. О, боги! Как так-то? Я уже так давно не ощущал дискомфорта и обычной человеческой боли. Что это за тело? Оно ужасное, слабое, с кучей генетических дефектов. Зрение ужасное. Хотя на самом деле оно обычное для человека, но когда ты мог прочитать мелкий шрифт на борту пролетающего на высоте километров флайера, то да, ужасно. Иные органы чувств тоже никуда не годятся. А мышечная структура? Она же словно у трурьяльчика из африканских трущоб, который всю жизнь бегал по джунглям от врачей-волонтеров. Одно радует, вся моя сила энергетической оболочки со мной. Я ощущаю всю накопленную ки, которая уже приступила к попыткам исправить организм. Итак, как случилось, что я снова совершил квантовый скачок? Для этого я должен был умереть. Выходит, что мне противопоказано перемещение при помощи телепортации, работающей по принципу транспортного луча. Ведь для того, чтобы перенести человека с одного места на другое, телепорт вначале его убивает. Затем собирает ему тело. Для обычных людей это не страшно, поскольку их энергетическая оболочка не успевает понять, что ее, образно выражаясь, обманули, поэтому она притягивается ко вновь созданному телу. Но для меня подобное неприемлемо, поскольку моя энергетическая оболочка каким-то образом поймана в квантовую ловушку, которая перемещает душу в параллельный мир, полностью копирующий мой мир в прошлом, а, быть может, и вновь созданный по шаблону. Про последнее даже думать страшно. Ведь тогда сложно представить, какими знаниями обладают создатели устройства, контролирующего данные процессы, и объемы энергии, потребляемой для создания Вселенной. В итоге некий триггер, срабатывающий на смерть моей физической оболочки, посчитал, что тело погибло, после чего отправил душу в путь по заложенной программе. Печально, что, вновь обретя супругу, я так быстро и навсегда с ней расстался. Кое-что все же радует. Я теперь знаю, что тот мир продолжит существовать. Мои потомки будут жить дальше, а люди продолжат семимильными шагами покорять космос. Есть еще кое-что радостное. На этот раз я побил все свои рекорды по продолжительности жизни. 377 лет. Вряд ли кто-то из современников может похвастаться подобным рекордом. Интересно, как я с такой загаженной генетикой умудрился дожить до появления нанороботов? Хорошо, что ЦИ к тому моменту я уже владел, так что понятно, что только благодаря ее развитию подобное стало возможным. Первым делом я сел в позу лотоса и привычно погрузился в медитацию. Если для души это было привычно, то вот тело отзывалось со скрипом. Мозги не хотели разгоняться на необходимый уровень, работая в энергосберегающем режиме. Но опыт не пропьешь. Целые сутки я в медитации занимался генной коррекцией. После выхода из медитации почувствовал себя намного лучше, но все еще был слишком слабым. Тело требовало пищи. Конечно, я могу несколько лет обойтись без еды, но при этом чувство голода никуда не денется. Да и нет нужды в подобном извращении. Так что пришлось идти в магазин за едой. Улица. Это нечто кошмарное. Кругом толпы людей. На дорогах множество дымящих древних автомобилей, работающих за счет сжигания углеводородов. Вонючий воздух, отравленный выхлопными газами и заводами. Кругом пыль. Я понял, что успел серьезно отвыкнуть от подобного антуража. То ли дело в 24 веке. Выходишь на улицу, а там редкие пешеходы-реальщики или же еще более редкие виртуальщики, за каким-то хреном выползшие из своей каморки. Дороги пустые, поскольку предназначены лишь для пешеходов и людей, передвигающихся либо на дешевом колесном электротранспорте, вроде моноциклов, или на более дорогом антиграве, или вообще летают своим ходом за счет модификантов. Но это уже богатые люди. Флайеры летают на высоте, не мешая пешеходам. Вокруг зелень и стерильная чистота. Воздух такой чистый и приятный, будто на полянке в девственном лесу на берегу реки. Никакие насекомые людям не докучают, поскольку их можно отпугнуть даже самыми простейшими и дешевыми миниатюрными приборами. Я не говорю уже даже о завалящемся модификанте. В магазине с печалью осознал, что я уже не мультимиллиардер. Более того, судя по количеству наличности в кармане, я нищий труреальщик, которому даже на нормальную еду денег не хватит. То есть придется снова добывать себе состояние, чтобы стать обеспеченным. Насколько помню, я играл в лотерею, так что с нее и начнем. Благо, с идеальной памятью я до сих пор помню все выигрышные билеты некоторых лотерей за последние лет 50. Черт побери! Как я устал от всего этого! Каждый раз проживать одну и ту же жизнь! Ай, Алиша, как же ты там без меня? В этой жизни я не смогу снова повторить путь прошлой жизни. Даже если дождусь твоего рождения, то это будешь уже не ты, а другая девушка. Да и я уже совсем другой человек, сильно отличающийся от того, которым был на момент нашего знакомства. Да и глупо это. Каждый раз повторять одни и те же действия. Я же не робот, а живой человек. Может быть, попробовать поспособствовать развитию науки, направив все усилия на развитие технологии порталов в параллельные вселенные? В таком случае я бы сумел вернуться назад в будущее, точнее, в параллельный мир будущего. Хотя, глупая мысль, ведь даже без ИИ и семи потоков сознания я уже просчитал вероятность открытия портал в определенный необходимый мне мир. И она настолько мала, что близка к нулю. С вероятностью почти в 100% портал откроется в мир, похожий на тот, в котором я жил, а не в тот, который нужен. Все расчеты квантовой механики утверждают, что по теории мультивселенных существует бесконечное множество вселенных и их отражений. Сама идея создания технологии путешествия в параллельные миры очень даже хороша. Более того, я бы с удовольствием заполучил компактный прибор для подобных перемещений, чтобы отправиться в путешествие. Этот мир мне наскучил, ведь я уже знаю наперед, что будет в ближайшие 350 лет. Но вот идея вернуться в мир прошлого воплощения настолько фантастична, что высокоорганизованный разум отказывается в нее верить. Набрав продуктов на неделю, я приобрел выигрышный лотерейный билет, после чего отправился обратно в жилище. Было огромное желание не тащить сумки в руках, а левитировать их за собой, да и самому воспарить над землей и на скорости автомобиля полететь над толпой. Но таким образом я бы привлек к себе повышенное внимание. Современные люди меня попросту не поняли бы. Если бы это был каменный или железный век, то меня посчитали бы богом. В средневековье окрестили бы колдуном и попытались бы сжечь на костре. А в 21 веке... даже не знаю, как подобное восприняли бы, но точно без радости. Как минимум, это привлекло бы повышенное внимание властей, которое отнюдь не было бы приятным. Далее, на протяжении недели, я при помощи целительских ки-техник изменял свой организм, прерываясь лишь на приемы пищи, чтобы восполнить недостающие биологические и строительные материалы. В результате преобразования тела я улучшил организм до уровня, соответствующего человеку с устаревшими гражданскими модификантами. Увеличившаяся сила, ускоренная реакция, улучшенная гибкость и ловкость, укрепленные кости, сухожилия и мышцы, улучшенные органы чувств. По нынешним меркам я, чисто по физическим кондициям, без учета использования ки, являюсь мета-человеком, кем-то вроде супергероя из комиксов. Даже без ки мое тело вышло за пределы, доступные человеку, организм которого, благодаря генной коррекции, выведен на максимальный уровень. Для примера, улучшенная генная коррекция выводит организм человека на максимум физиологических возможностей, то есть он сможет бегать до 60 км в час, поднимать серьезный вес. И если выпустить такого человека на современные спортивные соревнования, то он займет все призовые места. Но улучшенное тело — это уже за пределами человеческих возможностей. То есть все показатели выходят за рамки физиологии человеческого организма.